Хроники Розмари. Повесть. На улице Краснодонской, неподалеку от Люблинского пруда, в старом кирпичном доме на пятом этаже, в 10 часов вечера раздался выстрел. Часом позже по звонку соседки приехала милиция и, вскрыв квартиру, обнаружила в комнате на полу труп молодой женщины. Ее убили выстрелом в сердце. На убитой была белая новая куртка, на которой кровь выглядела особенно ярко и страшно. Шея обмотана красным длинным шарфом со смешным и таким неуместным в тот момент помпоном. Красный же вязаный берет надвинут почти на глаза. На девушке оставались красные перчатки, из чего можно было догадаться, что ее убили сразу же, как только она вошла в квартиру. Разве что разуться успела. Сапоги убитой валялись у порога, под каблуками натекла вода. Талый снег.